Есть прекрасное сравнение. Я изображается едущим на экипаже, в которой есть тело. Пусть разум будет кучером, ум – вожами, а чувства – лошадьми. Мы знаем, что экипаж, в котором лошади хорошо выезжены, а вожжи прочные и туго натянуты кучером разумом, достигает цели, тождества с ним, вездесущим. Но экипаж, лошади которого неуправляемы, а вожжи ум не крепко держится, в конце концов разбивается. Атман, обитающий в каждом существе, недоступен восприятию органов чувств. Его видят только те, чей ум очищен и утончен, не проявленный ни в звуке, ни в форме, недоступный вкусу и осязанию, бесконечный, не имеющий начала и конца. Он выше самой природы, абсолютный и неизменяемый. И тот, кто познает его, освобождается от власти смерти. Но как это трудно! Познать его, говорят книги, так же трудно, как идти по лезвию бритвы. И долог, и опасен может быть путь. Но не отчаивайтесь, проснитесь, встаньте, боритесь и не останавливайтесь до тех пор, пока цель не будет достигнута.